Глава третья. Возвращение. День у Анны начался прескверно. Для неприятностей хватило бы и посещения базара, право. Но куда деться, если в холодильнике совсем пусто, и кончился кофе, да и сигареты вот-вот. Анна не выносила это мельтешение и снование множества людей, иногда даже физически ощущая, как ей плохо. В принципе, надо было относиться к этому философски, поскольку ей ведь тоже нужны продукты, и желательно подешевле. Сразу же вспомнился вчерашний разговор на лестнице, а следом странное видение мальчишеской фигуры под балконом, и даже как будто стало легче. Она купила кофе, сигареты и еще какую-то рыбу, и уже собиралась на трамвай, как вдруг оказалась стиснутой с нескольких сторон, и удивилась, почему. Она даже чуть не выругалась, повинуясь воле толпы, но вовремя удержалась. Ну да, это глупо, стискивать ее, когда вокруг полно места. Но почему она-то должна поддаваться этому всеобщему раздражению друг другом? Выбравшись из вертепа, она остановилась, чтобы вздохнуть наконец-то свободно и спокойно. Вспомнила, что надо еще все-таки купить масло. Полезла в сумку, и кошелька там не было. Сумка была бессовестно раскрыта и усмехалась ей навстречу. «Нет тут твоих последних 200 рублей». «Вот». Она снова остановила себя, хотя раздражение уже с боевой готовностью облеклось в словесную форму, да так и рвалось с языка. Теперь ей стало понятно, почему ее так стиснули, и, слава богу, хоть сумка цела осталась. Она слышала, что их режут. «Останешься без масла», — проворчала она. «Хорошо, что сигареты не сперли, и кофе. Кстати, их даже жаль. Так суетиться из-за жалкой суммы». Она невесело засмеялась и пошла к трамваю. Впрочем, какой трамвай? Денег-то нет. Объяснять кондуктору, что ее только что ограбили? Ничего, пешком дойду. Одна остановка всего. Она мрачно посмотрела на подъехавший трамвай, подумав при этом, что если бы деньги были, трамвая пришлось бы ждать час, не меньше. А тут, как назло, вот он, приехал. Развернулась и пошла вдоль дороги. Лучше уж она сквером тогда прогуляется, подышит теплым воздухом и окунется в золото листьев. Машина остановилась как раз, когда она уже подошла к скверу, рядом с ней. «Еще этого не хватало», — возмущенно подумала Анна. «Мало мне неприятностей на сегодняшний день». «Девушка, вы бы обернулись?» Она отмахнулась, продолжая идти. Только шаг убыстрила. «Сударыня?» «Что за назойливый тип?» «Эй, сударыня, обернитесь!» «Мышонок, ты меня слышишь?» Она остановилась, как вкопанная, медленно обернулась. Она увидела круглое лицо в окошке и сначала не поняла, кто это. Только очки напомнили ей Майка. «Ну да, конечно!» «Майк в дорогой машине». Она никак не могла научиться определять их породу. «Садись», — распахнул он дверцу. «Довезу тебя. Ты домой?» Она села. «Как поживаешь, мышонок?» «Нормально», — сказала она. «Вчера Бейс приходил». «А, батюшка наш! Я думал, он по барышням не ходит. Майк, прекрати ерничать. Я же не пристаю к тебе с твоей мафией». «Ага, настучал уже. А где у нас не мафия-то? Если и подумать, то государство — самая главная мафия и есть, даже по определению. А я, дружок, просто пытаюсь охранять таких вот дурочек от этого самого государства и от разных уродов. Кстати, чего ты пешком? Прогуляться решила?» «Нет», — проговорила Анна. кошелек увели на твоем родном участке. Право, это не я. Я ворую по-крупному, и не у тебя. Спасибо. Ты настоящий друг. Как-то легче стало дышать. Мышонок, может, прекратим это? Я страшно рад тебя видеть. Сколько, кстати, в кошельке-то было? 200 рублей? И как ты догадался? По твоим глазам, парировал он. Вряд ли у тебя больше водится. Он порылся в кармане и достал деньги. Вот, возмещаю. Раз украдено на вверенном мне участке, я обязан тебе возместить. Да пошел ты! Эки вы православные матершинники! Что батюшка наш, что ты, право, как можно, чуть что сквернословите. А как же Бог? Я в семинариях не обучался, а говорю правильным русским языком. С примесью грузинского, фыркнула Анна. А Гоги тут при чем? Если б не Гоги, то такая братва бы развлекалась. Хоть и русские пацаны, а тошнее не бывает. Ты, мышь, просто забыла, какое тут царило бурное веселье еще 2 года назад. Водку в память убиенного братана Бандюгана давно пить на остановках не принуждали. Я промолчу. А я обойдусь. Как видишь, помню Виона. Они подъехали к ее дому. «Чай ты меня пить не позовешь». Она посмотрела на него и рассмеялась. «Да позову», — сказала она. «Куда я денусь? У меня второй день не квартира, а площадь дам». Он грустно улыбнулся. «Тогда тем более. На площадь я являлся без приглашения». «Теперь некуда, только к тебе». Он вылез из машины, запер ее. «А жрать-то у тебя есть?» «Макароны», — кивнула Анна, давясь смехом. «Так, макароны. Сама их ешь. У меня и так лишние килограммы. Сейчас я приду. Ставь чайник». «Да как же тебя одного отпускать?» — поинтересовалась Анна. «Тебя же застрелят». «Да брось!» — рассмеялся он, похлопав себя по нагрудному карману. «Как захотят, так и расхотят. Я сам их раньше». И хотя они шутили, Анне на минуту стало больно и страшно. Она вспомнила его таким, каким увидела первый раз, тонким, хрупким мальчиком со светлыми мечтательными глазами, вечно читающим. «Что они с нами сделали?» — подумала она, глядя ему вслед. «Что они с нами сделали, Господи? С теми, кем мы были? Почему они это сделали, Господи? Почему?» «Так что пятая оказалась такая же», — рассказывал Майк спустя час. «У меня даже возникло подозрение, что баб все-таки выпускают конвейером. Мозги вкладывают строго по реестру, чтоб одинаково мыслили». «Я, значит, тоже с конвейера?» — рассмеялась Анна. «Нет, ты-то при чем? Я же о бабах». «Ну, ты не баба», — сурово ответил он. «Ты сон о чем-то большем. В общем, мышь, я после пятого опуса решил, что хватит в моей жизни прочных семейных отношений. Я же не ученый, чтобы без конца экспериментировать, и не кролик подопытный, чтобы меня по одной дуге туда-сюда водили. Знаешь, о чем они, гремыки, мечтают? Наборчик так себе. Дом, полная чаша, потом тихий муж, твердо знающий, что на свет Божий родился с одной целью — обеспечить ей этот самый дом и сделать так, чтобы все подруги тащились, завидовали и трепетали. А если они заметят на горизонте что-то, что им покажется лучше, чем у тебя, ох, мамочки, сразу начинают — показ частей тела, пронзительные взгляды. И ведь нахрена им все это надо-то? Да просто так себе доказывают. Мол, я-то лучше, неужели не видишь? Мышь, кончай смеяться над чужой бедой. Над чьей? Над твоей? Милый, ты просто смотришь не в ту сторону. Да я во все стороны смотрю. То есть смотрел. Теперь все, хватит, насмотрелся. Последний раз я налюбовался со всех сторон и понял. Нет, девочки, катитесь-ка вы все. Чего-то меня уже тошнить начинает. Это ты много выпил? Да я не про физическую тошноту. У меня, как у Сартра, экзистенциальная тошнота. Последний экземпляр был «Сон в летнюю ночь». Нормальная девочка, ну и скромненькая такая. Сама притащила эту свою подругу, черт ее знает, что их связывало. Такая фемина, из нее секс, как из бочки переполненной, выливается. И вроде и при парне, а она тебе. Я ей приглянулся, и пошли намеки, прямо при Лиске, мол, заходи, когда она уедет. А эта дура стоит и улыбается. Представляешь, ее унижают, а она улыбается. «Видишь, попалась же тебе нормальная девушка», — сказала Анна. «Ну, конечно! Ты меня не дослушала. Когда я эту сексуально озабоченную корову послал, Лиза первая на меня и обиделась. Сказала, что я черствый, как залежалый хлеб. Много чего мне сказала». Я, мол, только и думаю, что о сексе. Я ей про подругу, а она мне про меня. Слушай, Майк, значит, ты в данный момент счастлив? Ага, кивнул он. Я счастлив. До пузырей. Она ведь ушла из-за той бабы. Понимаешь? Ей уехать надо было к матери. Только она за порог... Как тут же объявилась Даша. «У меня проблема, — говорит, — только ты можешь мне помочь. Я ее выгнать-то не могу, да? Может, у нее и на самом деле беда? Проходи, — говорю. Она бледная стоит и глазами хлоп-хлоп. А у тебя водки нет?» «Нет». «Это не я, это она меня спрашивает», — поморщился он. «А то я не знаю, что у вас православных водку не наливают». Вы ее сами выпиваете, а потом сквернословите. «Майк, что тебе такого Бейс сказал, что ты никак не можешь успокоиться?» «Он-то?» «Сказал, что я сам во всем виноват. Ни хрена, — говорит, — трахаться с...» «Ладно, слово это не буду повторять. С кем? Я же простой смертный. Только вот если у тебя рядом хорошая девушка, размениваться на пошлых дамс глупо и неправильно». «Мысль, кстати, верная», — заметила Анна. «А я был пьяный в дым. Я вообще не знаю, почему меня так скосило. Может, от голода? А может, мне туда шпанскую мушку подмешали? Только ничего теперь не исправишь». Елизавета меня теперь видеть не желает. А самое смешное знаешь в чем? Нет, ты перестань так на меня смотреть. Точно я уже помираю. Они по-прежнему дружат. Меня выперли. Эта Дашенька по-прежнему живет со своим мужем. Елизавета ходит к ним в гости. А я... Он махнул рукой. Как бы я самый последний урод. И бестолково что-то доказывать. Вот тебе и финиш. Если сама сука и не окажется, так рядом все непременно присутствует экземпляр. «Бедный Майк», — вздохнула Анна. «Ты говорить с ней не пытался?» «Сто раз!» — развел он руками. «Меня не слышат. Я предатель». «Что мне делать, мышь?» «Хочешь, я с ней поговорю? — предложила Анна. «Не может же быть, чтобы она тебя разлюбила». «Нет», — покачал он головой, — «она и тебя не послушает». «Ладно, мышь, давай не будем о грустном. В конце концов, лишь бы не было войны. Остальное пережить можно». «Да уж», — эхом отозвалась Анна. «Можно все пережить, даже...» И словно споткнувшись об одно и то же воспоминание, они оба замолчали. «Ну и козел», — подумал Майк, глядя на эту хрупкую фигурку. «Кто меня за язык тянул? И вообще, кому я решил в жилетку поплакаться? Бедная наша девочка!» «Мышонок!» — позвал он ее. «Ты об этом не думай. Поверь нам, каждый из нас дорого бы заплатил, чтобы ты счастлива была». «Да я и так счастлива!» — улыбнулась она ему. «Нет, правда, Майк. Просто так повернулась жизнь. Она же по-разному поворачивается, правда? И я в самом деле научилась каждый миг ценить. Потому что, если ты знаешь, что ниточка твоей жизни такая хрупкая, и в любой момент... Но хватит об этом. Просто ты себя ощущаешь совсем по-другому. Ведь то, что хрупко и может исчезнуть, особенно дорого». Он промолчал. Просто подошел к ней и прижал к себе. Она тихо рассмеялась. «Знаешь, что я подумала?» — прошептала она. «Такая глупость в голову пришла. Если бы сейчас нас увидела наша классная руководительница, она бы сказала: ну, я же говорила, что Краснова станет падшей женщиной. Вот же вам доказательство. То один ее обнимает, то другой, и ведь каждый вечер». Она смеялась, но ему-то казалось, что она совсем не смеется, а плачет. Просто у нее смех давно перепутался со слезами, и так, что уже невозможно отличить одно от другого. «Мне пора», — вздохнул он. «Ты мне позвони, если что-то понадобится, или просто захочешь увидеть. Я телефон-то тебе не забыл дать?» «Нет, это хорошо. Звони в любое время суток, мышонок. Ладно?» Она кивнула. Он чмокнул ее в щеку. Пока спускался по лестнице, он столько мыслей успел передумать, что сам удивился. И даже какое-то обращение составил самому Богу. «Ты, Господи, конечно, можешь давать счастье кому угодно, даже этим дурехам недоделанным. Но если ты нашу девочку так и оставишь...» Он уже подходил к машине, когда мысли его безжалостно прервали. «Скажите, вы тут живете?» Все еще погруженный в составление такой важной петиции, он машинально кивнул. «Понимаете, я ищу одну девушку. Она живет в этом доме». Майк поднял глаза и остолбенел. «Нифига себе!» — вырвалось у него. Парень невольно отшатнулся, приняв фразу на свой счет. «Простите, то есть ты ищешь какую-то девушку?» Задумчиво проговорил Майк, думая при этом, что парень поразительно похож на молодого Кинга. «Да», — кивнул он, — «такая худенькая, в джинсах, с длинными каштановыми волосами». «Таких толпы ходят», — заметил Майк. «Ее зовут Анной», — сказал мальчик, явно впадая в отчаяние. «Я бы прошел по квартирам, но... Анной. Одну знаю». Анну, худенькая в джинсах, с длинными каштановыми волосами. Правда, я бы не стал так настаивать на ее юном возрасте, но она же выглядит как девчонка. «Попробую», — сказал он. «Верхний этаж, квартира 30». «Спасибо большое», — обрадовался парень. «Да не стоит благодарности». Майк проводил его взглядом, а потом посмотрел в небо. «Однако быстро ты реагируешь, Господи!» — пробормотал он. «Я даже не успел закончить мое обращение, а ты уже...» «Впрочем, может быть, он ошибается?» «Может быть, этот парень ищет совсем не мышку? И сходство с Кингом чисто внешнее? Теперь ведь таких с Хайрами много!» Но так хотелось верить, что чудеса иногда происходят. «Уж если мне хочется, так что же о мышке говорить?» Он завел машину. Некоторое время посидел, глядя на входную дверь. Парень не возвращался. «Значит, именно мышонка он искал», — успокоился Майк и тронул машину с места. На секунду он снова остановился, оглянулся. «А если это не то?» — родился в его голове вопрос. «Если...» Он, впрочем, тут же прогнал подозрение. Качнул головой, рассмеялся и прошептал. «Если мышка так верит в своего бога, то вряд ли он ей Кузю подкинет». И глаза у парнишки хорошие. Молод, правда, очень, но все равно. Бог, как говорится, в помощь.